Прион – это небольшая карликовая планета, расположенная на окраине звездной системы, в которой находится Селеста-2. Она представляет собой безжизненный, холодный мир, лишенный атмосферы и до сего дня каких-либо признаков активности. Поверхность планеты покрыта бескрайними пустынями из камня и пыли, с редкими скальными образованиями, которые возвышаются над равнинами, как древние стражи. На Прионе нет воды, растительности или каких-либо следов органической жизни. Единственное, что выделяется на фоне серого ландшафта, это странные геологические аномалии, которые, как выяснилось, являются следами древних технологий. Планета вращается вокруг звезды на значительном расстоянии, что делает ее поверхность чрезвычайно холодной. Дневная температура едва достигает 100 градусов Ц, а ночью опускается до 180 градусов Ц. Несмотря на это, Прион привлекает внимание своей таинственностью, на его поверхности обнаружены следы древних сооружений, скрытых под слоем пыли и льда. «Скоро мы разберемся с этой таинственностью», – пробормотал я, глотая нейростимулятор и дистанционно активируя системы жизнеобеспечения в бронескафандре, чтобы разогнались к моменту облачения. «Готовим десант на Прион», – приказал я. «Лира, возьмешь эскадрилью. Кари, подключи нейросети к сканерам. Если это ловушка, я хочу знать об этом первым». Ашар, сидя в углу с чашей чая, на практике состоявшего из смеси адских снадобий, усмехнулся. «Реликты любят сюрпризы. Может, подарок оставили, или мину?» – проворчал Драк, проверяя бластер. «Я подозревал, что они способны и на большие, и планету выбрали под стать. До сих пор помню Таргерон-4. Такая же дыра. Кари, подключи нейросети к сканерам. Если это ловушка, я хочу знать об этом первым». Десантные модули отстыковались от селестийского грома и начали быстрый спуск к поверхности Приона. Внутри находились я, Цитрос, Зурн, Драк и Кари. В грузовом отсеке летели роботы и дроны. Рядом с нами летел модуль с командой штурмовиков. Ашар остался на корабле, чтобы контролировать ситуацию с орбиты. Мне кажется, он просто закосил. Но его можно понять. Бегать в бронескафандре по морозу в минус 100 любит не каждый, да и перегрузки при спуске по баллистике мешают медитации. К тому же десантные боты регулярно маневрировали на случай, если тут есть ПВО. К последней части спуска я уже жалел о том, что позавтракал, и это несмотря на все импланты, нейросети, годы тренировок. Видать, старею, хотя нет, я посмотрел на команду, все также имели бледный вид. Один Зурн был спокоен, как всегда. «Ну, что с киборгов взять?» Когда модуль коснулся поверхности, мы с радостью вышли наружу, облаченные в те самые защитные скафандры, способные выдерживать экстремальные температуры. Однако, несмотря на это, они вполне себе дубили и двигаться в них было трудно. Поверхность Приона была пустынной и безмолвной. Мельчайшие частицы пыли медленно скользили по камням, создавая призрачные узоры. На планете бушевала магнитная буря, и потрескивало статическое электричество, приводившее пыль в движение. Сканеры Зурна сразу же зафиксировали аномалию, энергетическую сигнатуру, исходящую из-под поверхности. Следуя за сигналом, наша команда обнаружила скрытый вход в подземный комплекс. Он был замаскирован под обычную скальную формацию, но при ближайшем рассмотрении стало ясно, что это искусственное сооружение. Зурн, используя свои кибернетические способности, попытался взломать систему защиты, но в итоге все решила грубая сила. Феликс разнес двери аннигиляционным зарядом из РПГ. Массивные каменные ворота бодро вынесло, обдав нас пылью, и нам явился темный проход, ведущий вглубь. Ох, не люблю я спускаться в темные тоннели, как правило, там нет ничего хорошего. Судя по всему, остальные тоже не горели желанием туда спускаться. Поступили мужественно, отправили вперед Феликса и несколько дронов-разведчиков. Они доложили, что вход угрозы не представляет, и мы вошли. Долго блуждали, освещая тоннели вокруг себя светом фонарей. Мы шагали по засыпанному пылью полу примерно час, то спускаясь, то поднимаясь, пока дроны-разведчики не составили карту подземелий. Наконец, вдали показалось свечение. Мы пошли на него и вышли в огромный зал, освещенный тусклым голубоватым светом. Стены были покрыты такими же странными символами, что и на артефакте призрака, и барельефами, изображающими существ с головами зверей, держащих в руках солнце и луну. Немного напомнило про Египет. Луны у планеты не наблюдалось, что наводило на всякие мысли на тему, откуда она вообще взялась. В центре зала находился массивный черный кристалл, излучающий слабое алое свечение. Зурн тут же направился к нему. Кари шел чуть поодаль. Они возились с кристаллом минут 10. Все это время мы стояли по периметру, посматривая, чтобы на нас из темноты коридоров не выскочило что-нибудь, как обычно и случалось. Но, к счастью, не в этот раз. Наконец, Кари сказал: «Похоже на архив древних, содержащий информацию об их цивилизации и причинах ее исчезновения». «Да, это архив», — подтвердил Зурн, подключившись к интерфейсу кристалла. «Древние стерли свою цивилизацию, чтобы мы не повторили их ошибок. Призрак, страж, он уничтожит всех, кто приблизится к правде». «Какой правде то, что вы все загадками говорите?» Не выдержал я. Я подошел к кристаллу и коснулся его. Ох, зря я это сделал, ведь чувствовал же, просто чуял угрозу. Как только я коснулся кристалла, комплекс ожил. Из тени послышались звуки, затем мелькнули гибридные существа, смесь машины и плоти, созданные для защиты архива. Контакт. Один из штурмовиков выстрелил в тень, мелькнувшую за колонной. Существо, гибрид машины и плоти, скрылось в темноте. Феликс открыл огонь, но существа двигались с невероятной скоростью, предугадывая каждый выстрел. Мы распределились по залу. Штурмовики смешались с атакующими. «Это охранная система», — крикнул я, отступая от кристалла в темноту и активируя ночное видение. «Зурн, отключи ее». Зурн, подключившись к интерфейсу, начал взламывать систему, но время было на исходе. Существа приближались, их холодные глаза светились в полутьме. Мы сражались с гибридами, используя не все свое оружие, поскольку в зале легко было случайно подстрелить своего. Пришлось идти в рукопашную. Феликс, несмотря на свою массивность и неповоротливость, оказался невероятно эффективен в ближнем бою, разрывая врагов на части гидравлическими клещами. Я так порадовался, что мы их ему добавили во время ремонта. Зурн, тем временем, продолжал взламывать систему, пытаясь отключить защиту. «Еще немного», — крикнул Зурн, его механический голос звучал напряженно. «Давай уже». Я торопил, потому что на мне повисло двое, одного я бил ножом, второго пытался оттолкнуть, а он молотил по стеклу моего шлема, пытаясь разбить, как бы намекая, что дышать вакуумом полезно для организма. Наконец, я стряхнул наездника и пинком в живот отбросил второго, затем прыгнул на него сверху и дезинтегрировал в упор. Меня обдало жаром излучения даже через скафандр. К сожалению, наездник куда-то успел скрыться. Все же, Зурну удалось отключить охранную систему. Лучше поздно, чем никогда. Существа вмиг замерли. Феликс смог расстрелять их, как в тире, не рискуя попасть по нам. Кристалл в центре зала раскрылся, выпустив поток данных, которые транслировались на купол зала. На стенах и потолке загорелись голограммы, показывающие галактику, охваченную пламенем войн и существ, похожих на древних, стирающих свою цивилизацию в галактической битве. «Мы можем взять кристалл?» – спросил я команду техников. Кари пошаманил вокруг кристалла. Инсталляция прекратилась, и он снял его с постамента. Протокол очищения активирован. «Цель, Земля», — завопила охранная система. «Да чтоб тебе», — выругался я от бессилия, «ну какого хрена хватать кристалл, не убедившись, что это безопасно? Причем тут Земля, что происходит, Кари?» Я посмотрел на техника, но он уже стоял за какой-то колонной. Он не очень любит выяснять отношения на людях, сказывается социофобия айтишника. Я скромно не стал упоминать, что 5 минут назад сам хватал этот злополучный кристалл и спровоцировал битву. «Гадское гадство», — ругнулся я еще раз. Хотел сплюнуть, но в скафандре плевать, себе дороже. Вместо этого пнул какого-то зависшего робота-охранника. Потом пробил ему 2. И дальше как следует отделал его, как грушу. Надо было выпустить пар. Уже было почти угомонился, но внезапно прямо в голове услышал голос, тот самый, что преследовал меня в сообщениях призрака. «Ты увидел истину. Мы дали вам шанс, но вы повторили наш путь. Селеста будет стерта. Да ты задолбал. То Земля, то Селеста. Вам же 100 000 лет, чего мы вам сдались?» Заорал я, но ответа, естественно, не последовало. «Мы не вы. Я погрозил непонятно кому. Мы сражаемся не за власть, а за жизнь». Снова тишина. Затем голос, уже без эха. «Доказательство требуется». «Ага, значит, эта козлина все-таки интерактивная», — подумал я. «Доказательство, а не оскорбление», — ответил голос в голове. «Черт, похоже, второй Ашар нарисовался, видит мои мысли насквозь. Ладно, ладно, будут вам доказательства. Придержите коней, то с уничтожением планет. Чай не казенные. Я на вас планет не напасусь. Кристалл прямо в руках Кария раскололся, выпустив поток данных. Координаты, даты, схемы. Тут есть технология щитов древних, сказал Кари, изучая данные. Мы можем использовать ее, чтобы защитить Селесту и Землю. Похоже, призрак решил помочь. Орбита Приона. Мы покинули базу, не найдя там ничего интересного, кроме пары старых 100-тысячелетних генераторов, оставив там несколько дронов-разведчиков на всякий случай для полного изучения объекта, и вернулись на линкор. Я отдал новый приказ. Курс, Земля. Всем кораблям, прыжок. А Селеста? Спросила Лира. Спасем ее, спасая других. Я взглянул на голограмму кристалла. Древние ошиблись. Мы, не их копия. Я понимал, что хоть мы и захватили базу древних, получив доступ к их технологиям, все же это только начало. Призрак и древних все еще наблюдал за нами, и его планы были далеко не ясны. Мы не позволим истории повториться, сказал я, глядя на кристалл. Мы найдем свой путь. Кари, дай мне все данные по проекту очищения. Нужно понять, как они будут действовать и что нам предпринять в ответ. А лучше, проанализируйте угрозы и контрмеры с эскинами, главный эскинен, отдал я приказ в командный чат. Сам при этом подумал, эскин древних Старгерона будет за наших, или за ваших. И да, пока эскина древних пока не посвящайте. Что-то с ними творится непонятное, надо связаться с 434М или 232М патрульными древних, поговорить по душам. Да и с генералом Орланом с Хаоса тоже. Нас втянули в какие-то очередные древние разборки. Земля, подземный храмовый комплекс, Сибирь, глубина 100 метров. Вентиляционная шахта была узкой, как горло древнего змея. Иван прополз еще метр, цепляясь коленями за шершавые стенки, проржавевшие от вековой сырости. Воздух пах железом и горелым пластиком. За спиной хрипел Дольф, его броня скрежетала по металлу, высекая искры. Он вообще не понимал, как протискивается в этой клоаке. Ты уверен, что это не ловушка? Иван замер, прижавшись к решетке. Сквозь прутья лился багровый свет, и где-то внизу гулко отдавались шаги. Тук-тук-тук, как будто гигантский метроном отсчитывал секунды до конца света. Когда я был уверен в последний раз, Дольф выдавил из себя хриплый смешок. В прошлый раз я так уверенно в сортир зашел, а там гремлин с гранатой сидел. Но если тут их лаборатория клонов, то... Он замолчал. Иван, прильнув к решетке, застыл. Зал внизу напоминал чрево механического левиафана. Сводчатый потолок, покрытый паутиной трещин, подпирали колонны с выщербленными барельефами. Существа с головами шакалов держали в руках солнце и луну, но их черты стерлись, оставив лишь намек на былую мощь. По стенам тянулись трубопроводы, из которых сочилась маслянистая жидкость, а пол был усыпан битым стеклом от разбитых капсул. Но главное, оставшиеся целые капсулы, десятки прозрачных цилиндров, подсвеченных изнутри алым светом. В каждой плавал он, Иван, тот же разрез глаз, те же скулы, но на висках, шрамы в виде цифр, Z12, Z13, Z14. Черт, Иван сглотнул ком в горле, они как улучшенные. Дольф, достав из кармана сканер размером с пачку сигарет, высунул руку в проем. Экран устройства замигал, проецируя голограмму. Мозг клона, опутанный сетью серебристых нитей, нейроимпланты, управляемые, прошептал он, марионетки, взрывчатка в позвоночнике, судя по спектральному анализу, красиво, блин, Мия, протиснувшаяся следом, прикрыла рот ладонью, ее сестра Майя тут же активировала портативный терминал, сканируя помещение, транслятор сигнала, в центре, она указала на черный монолит, возвышавшийся над капсулами. На его поверхности светились пиктограммы, спирали, треугольники, знаки, напоминающие клинопись древних. Если вырубим его, клоны заглохнут. Ты подожди, горячий ты наш, у нас только разведка, помнишь? Спросил его Дольф, пока наша основная команда в капсулах отлеживается. Значит, вперед, Иван потянул за рычаг решетки. Та со скрипом поддалась, упав вниз с оглушительным лязгом. Стой! «Тьфу ты, чтоб тебе!» — ругнулся Дольф, взял детей на свою голову. Тук-тук-тук, шаги ускорились. «Эй, гений!» Дольф схватил Ивана за капюшон, едва удержав его. Стражи. Из-за колонн вышли трое. Двухметровые гуманоиды в черной броне, лица скрыты шлемами с щелевидными визорами. Их руки были заменены на роторные пулеметы. «Беги!» Дольф прыгнул первым, приземлившись с перекатом. Его дезинтегратор выстрелил синим лучом, снесшим голову первому роботу. Иван, спрыгнув следом, почувствовал, как пули просвистели над ухом. «К монолиту!» — закричала Майя, стреляя из бластера. Ее сестра, укрывшись за обломком колонны, кинула дымовую шашку. Зал заполнился едким туманом. Иван рванул вперед, спотыкаясь о битое стекло. Монолит пульсировал, как живой. Прикоснувшись к нему, он почувствовал холод, будто лед проник под кожу. «Доступ запрещен. Активирован протокол очищения». Голос прозвучал не снаружи, а прямо в голове, заставив зубы сомкнуться от боли. Стены вздрогнули, с потолка посыпалась крошка. Иван, Дольф, пригнувшись под очередью пуль, выстрелил в монолит. Заряд плазмы оставил на поверхности черную вмятину. «Бей быстрее!» Но из дыма уже выступила фигура. Клон. Тот же рост, те же черты, но глаза, как неживые. «Ты ошибка!» — просипел клон, выхватывая клинок из ножен. «Нас создали, чтобы заменить слабых». Клинки столкнулись с визгом. Иван отшатнулся, удар был чудовищно силен. «А я создан, чтобы ломать игрушки». Дольф прыгнул, выпустив очередь по клону. Искры брызнули фонтаном, клон на миг замер, дергаясь, как кукла на нитках. Иван воспользовался паузой. Его клинок вонзился в грудь клона, но вместо крови хлынула серебристая жидкость. Существо рухнуло, судорожно сжимая пальцы. «Передатчик уничтожен». Мия, стоявшая у терминала, подняла руку в победоносном жесте, но ее голос дрогнул. «Но система не отключается». Стены затряслись сильнее. На экранах, еще работавших среди руин, вспыхнуло сообщение. «Протокол очищения активирован. Цель – Земля. Выход там». Дольф указал на аварийный люк, зияющий в дальнем углу. «Бежим, пока нас не…» Грохот перекрыл его слова. Потолок начал обваливаться. На поверхности Иван, выбравшись из люка, упал на колени, жадно глотая морозный воздух. Сибирский ветер бил в лицо, смешиваясь с дымом от горящих руин комплекса. Над горизонтом, разрывая облака, зависли корабли герцогства. Синие щиты вспыхнули, как северное сияние, сдерживая волну энергии очищения. «Получилось», — прошептал он, глядя, как небо окрашивается в цвет надежды. Он уже знал, кто прилетел, давно изучил все базы, где упоминалось герцогство Селестийское. Рядом также приходили в себя остальные члены команды. А где-то в глубинах космоса, в сердце древней станции, призрак И, старше человечества, анализировал данные. Его алгоритмы, тысячи лет считавшие человеческую расу ошибкой, впервые дали сбой. Шанс 0,003%. Вероятность эволюционного скачка пересмотреть. И древних задумался. А что, если эти люди не ошибка, а новый путь? Логические цепи дрогнули. Игра действительно менялась. Глава 9. Я стоял у голографического проектора, и пальцы сами собой нервно барабанили по краю стола. На экране мерцали данные: координаты стеллатских баз, сигнатуры кораблей синдиката, загадочные сообщения от призрака. Но все это меркло перед одной мыслью. Иван, сын, которого я не видел годы, теперь был здесь, на борту. Дверь в каюту открылась с тихим шипением. «Отец!» Голос звучал твердо, но я уловил в нем дрожь. Обернувшись, я увидел Ивана, выше, чем помнил, с тем же упрямым подбородком, но глаза были взрослыми. «Ваня!» Я шагнул вперед, сжав сына в объятия. Запах пороха, металла, земной пыли, все смешалось. «Ты живой? А ты как думал?» Иван усмехнулся, отстраняясь. «Стеллаты пытались, но Дольф научил меня выживать». Я кивнул, глотая ком в горле. Я знал, что сын прошел через трудности, но сейчас не время для сантиментов. «Садитесь. Покажу, с чем мы столкнулись. Дольф, девушки, располагайтесь», — сказал я всем остальным, кто вошел вместе с сыном и тихо стоял в сторонке. Выглядели они довольно потрепанными, но времени на приведение себя в порядок сейчас не было. Как только их к нам доставил стелс-транспортник, они сразу направились на мостик. На проекторе ожили кадры. Разрушенная база на Прионе, голограммы древних, записи призрака. Иван слушал молча, лишь иногда задавая вопросы. Когда я упомянул протокол очищения, лицо сына исказилось. «Они хотят стереть нас, как ошибку», — спросил он. «Хуже. Они верят, что спасают галактику», — я ткнул пальцем в символ черного солнца. «Но, надеюсь, есть те, кто против. По крайней мере, я уже связался с Искином древних на Таргероне 4 и с секретарем генерала Орлана на Хаосе с просьбой выйти на связь. В конечном итоге, это их разборки, пусть и участвуют. Я, в свою очередь, просмотрел все их записи о клонах, лабораториях и действиях стиллатов и синдиката. Оставалось непонятным, как они собираются бороться с угрозой очищения, но это уже были их проблемы. Если древние случайно их сотрут, я сильно переживать не буду, особенно о синдикате. Даже помогу им в этом, чем смогу. Появление 321 го-патрульного. Судно содрогнулось от резкого стазиса. Сирены взвыли, но через секунду голос Ашара прозвучал по внутренней сети корабля. «Не стрелять, это свои». В каюту вошел патрульный древних, 321 и краткое. Я в них немного путался, но он перед появлением сообщил нам свой порядковый номер. Его серебристый скафандр светился мягким сиянием, а глаза, обычно скрытые за шлемом, казались бездонными. Похоже, мои обращения к древним возымели действие, и они решили прислать представителя. «Герцог, наслышан о вашей настойчивости». Голос звучал как эхо из глубин космоса. «Но вы играете с огнем. Те, кого вы называете призраком, ренегаты, отступники от закона древних». «Закон?» Я едко усмехнулся. «Вы стерли свою цивилизацию, а теперь судите нас? Вы в курсе, что мы вообще ни при чем? Ваш свихнувшийся древний эскин пошел войной на человечество, по одному ему ведомой причине. Можете его угомонить?» 321 и кратко и поднял руку, и проектор ожил. На экране возникла галактика, опутанная сетью красных линий, планов очищения. Они хотят повторить наш путь, уничтожить все, что считают угрозой. Но их методы ошибочны. Патрульный повернулся к Ивану. «Вы, люди, хаотичны, но в этом ваша сила. Так что хватит развозить, как это у вас говорится, нюни, сопли. Начинайте готовить оборону, ведите переговоры с союзниками, созовите галактический совет, в конце концов, это же всех касается. А со счетами мы вам поможем, хоть они и ренегаты, но технологии у нас общие. Я уже отправил запрос на ближайшую к Земле базу, чтобы доставили оборудование. А Селеста?» – спросила Лира. «Селеста их интересует не в первую очередь. Как, я погляжу, и вас?» Он выразительно поглядел на нас, как будто мы не понимаем выражения «погляжу». «Здесь есть какая-то взаимосвязь?» – спросил я. «Чем им так вперлась Земля, находящаяся на периферии? А почему вы все здесь?» «Ненавижу, когда отвечают вопросом на вопрос. Это сейчас она на периферии», смилостивился до развернутого ответа 321 и краткое, «а раньше была очень даже оживленным местом. Вы собираетесь действовать, или будем изучать историю?» Незамысловато поторопил он нас. «Переговоры с союзниками. Нам нужен альянс». Я обвел взглядом собравшихся. Цитрос с его холодной решимостью, Зурн с мерцающим нейроинтерфейсом, Ашар, попивающий чай из фляги, Карий, ковырявшийся в планшете всю дорогу. Присутствовал и адмирал Денц, стиллаты, синдикат, ренегаты. «Они сильны, но разделены», продолжил я, «мы ударим вместе. И надо как-то решать вопрос с этой дурацкой изоляцией Земли, мы все равно уже все вытащили наружу. Надо будет утрясать это с советом. С их стороны будет крайне опрометчиво предъявить нам за это». Карий наконец сообщил, что все готово, и активировал коммуникатор. Появились голограммы. Солтат валарианцев, Драпусат нубийцев, лорд Первиалис Спалотов и женщина в маске с узорами киротов. «Сафира», представилась она, «мы следили за вашими подвигами. Кироты готовы помочь, но взамен доступ к технологиям ренегатов». Я обалдел. С каких пор Сафира ведет официальные переговоры от имени киротов? Помнится, единственный вид переговоров, доступный ей ранее, был в уединенном месте и без галстуков, если можно так выразиться. Но, разумеется, я был внешне невозмутим. Лишь поставил заметку уточнить у Далия, что там у них происходит. «Договоримся», я кивнул. «Если вы поможете остановить их». Также в душе я надеялся, что Сафире интересен доступ не только к технологиям, но и к кое-чему, что есть лично у меня. Созыв Галактического Совета. Портал, найденный на Пандоре, так и путешествовал с нами повсюду, вмонтированный в системы линкора. Я зашел в портальную комнату. Проход светился голубой дымкой. Давненько я не шастал по порталам. Надеюсь, там не завелись очередные портальные банды. Я шагнул в него, чувствуя, как реальность распадается на молекулы. Через мгновение я стоял в зале судеб, гигантской арене, где когда-то решались судьбы рас. Сейчас это было что-то вроде здания АН, на нейтральной планете рас. Интересно, не отсюда ли пошло это слово, в который раз подумал я, попадая сюда. Народ собирался не быстро. Мы прождали несколько часов, пока все прибудут. Наконец, представители империи заняли места. Валорианцы в боевых доспехах, спалаты в одеждах цвета ночи, кираты с масками, скрывающими лица. Даже древние прислали представителя, появился 434 и краткий патрульный. Я все не мог понять, какого черта кираты ходят в масках, раньше за ними такого не водилось. Поскольку Дали присутствовал в качестве сопровождающего Сафиры, я написал ему в чат: «Дали, вы почему все в масках? Император со всей семьей погиб во дворце, проводя какие-то таинственные эксперименты с антиматерией. Собственно, поэтому Сафира здесь, она ближайший наследник. У нас траур. Теперь мне хотя бы стало ясно, в чем дело». Я поймал его взгляд и тихонько кивнул. Повышение статуса Сафиры, вероятно, ставило крест на наших с ней отношениях. Хотя кто их знает, этих шальных императриц. Я старался не думать слишком сильно, тут было полно псионов. Протокол очищения угрожает всем, начал я, когда все расселись, и мне дали возможность взойти на трибуну. Ренегаты хотят стереть нас, но их сила в тайне. Вместе мы сможем. Мою речь прервал гул. Стены задрожали, а на экране возникло лицо какого-то непонятного андроида. Наивные. Вы собрались остановить неизбежное? Голос андроида резал слух. Ваш совет умрет здесь. Лицо на экране принадлежало не просто андроиду, это был Страж 34, боевой интеллект древних, считавшийся утерянным после войны сингулярности. Оказалось, ренегаты раскопали его ядро в руинах квазарной колонии и перепрограммировали, сделав орудием очищения. Страж управлял флотом автоматонов, кораблей призраков, спрятанных тысячелетия назад в скрытых карманах гиперпространства. Их активация стала возможной благодаря утечке данных из Кариотского дворца. Те самые эксперименты с антиматерией, погубившие императора, пробудили древние маяки, запрограммированные на анализ технологического развития расы и недопущения скачка в развитии. С потолка посыпались осколки. Портал за спиной вспыхнул, это был сигнал. «Отходим, пора», — крикнул я и продублировал в чат. Через минуту Кари стоял у ядра портала на расе, его пальцы летали по панели управления. Рядом Сафира настраивала частоты, ее маска отражала мерцание энергии. «Готово», — отрапортовал Кари. Пространство разорвалось. Корабли Альянса, успевшие за это время прибыть через гиперпространство, валорианские крейсеры, спалотские истребители, кариотские тени, хлынули из гипера прямо к планете Рас. Портал на планете был частью сети Лей, системы межзвездных врат, созданной древними для мгновенных перемещений. Но для кораблей эти порталы не предназначались, их энергетический каркас не выдерживал массовых переходов. Однако Сафира, используя императорский шифр, открыла временный гиперканал, соединив портал с ближайшим узлом сети. Это вызвало коллапс пространства вокруг Раса. Корабли Альянса буквально выдавились из гипера сквозь портал, как пуля через рану. Корпуса крейсеров дымились, щиты мигали, переход стоил им половины мощности, за это пришлось заплатить хрупкостью брони. Начался бой. Автоматоны Стражда атаковали резонансными импульсами, волнами разрывавшие материю на квантовом уровне. Валорианцы ответили гравитационными бомбами, искривлявшими пространство, но автоматоны, будучи неорганическими, просто пересобирались после взрывов. Спалоты использовали тени-клинки, оружие, поглощавшие свет и энергию, но оно бесполезно против псионного излучения, исходившего от кораблей Стражда. Кираты же, в масках с фильтрами нейтринной сетчатки, выпустили райнанодронов. Те пожирали обшивку автоматонов, но слишком медленно, и они не могли воздействовать на источник псионического излучения. Стражд применял сферы энтропии, черные сгустки, ускоряющие время в радиусе поражения. Корабли Альянса старели за минуты, экипажи превращались в прах. Ответным ходом стал призрак, корабль-легенда, чей АИ, пробудившись, взломал код сети Лей. Он перенаправил энергию портала в пси-резонатор, создав волну, которая обратила излучение автоматонов против них самих. Однако цена была высокой, портал начал схлопываться, угрожая уничтожить всю планету Рас. Я, пригнувшись под обстрелом, поймал взгляд сына через голограмму. Ваня кивнул. Вы с Ваней, объединив усилия, направили корабль «Тень Кариатов» в эпицентр коллапса. Сафира активировала антиматерийное сердце из дворцовых архивов. Оно стабилизировало портал ценой потери артефакта. В последний момент Дали вытолкнул ее в ваш шлюз и прыгнул следом. Портал взорвался, поглотив Стражда и автоматонов, но сеть Лей была разрушена. Издалека с линкора мы разглядывали пепелище Раса, стоя рядом с Сафирой, чья маска треснула, обнажив лицо. «Теперь мы свободны от прошлого», – прошептала она, глядя на звезды, где мерцали остатки сети. Призрак, получив новую цель, исчез в гиперпространстве, его голограмма улыбнулась, впервые за тысячелетия. Планета растрещала по швам. Антиматерийный сгусток, активированный в ядре древнего портала, пожирал реальность, искривляя пространство в спирали адского света. Небо раскололось на фрагменты, обнажив гиперпространственные вихри. Горы, еще минуту назад сиявшие как алмазы, теперь разрушались, втягиваясь в сингулярность. Воздух звенел от статики, вырывающей электроны из атомов, даже на линкоре. Денц приказал кораблям дать полный назад, чтобы отвести флот подальше. Герцог. Лира вцепилась в подлокотник кресла на мостике грома, наблюдая, как сенсоры зашкаливают. Гравитационные аномалии достигли критических. Я ударил кулаком по тревожной кнопке, чувствуя, как корабль дрожит, словно лист в урагане. По всему флоту Альянса гремели авральные сирены. Все корабли, максимальная тяга от планеты, крикнул я в общий канал, но связь рвалась, волны от коллапса искажали коммуникаторы. На экране, разрываемом помехами, промелькнул древний корабль-призрак, похожий на серебристую стрекозу. Он нырнул в эпицентр катастрофы. «Безумец», – прошептал Карий, но я понял. Только он мог попытаться стабилизировать коллапс. Иван, стоявший у штурвала десантного шаттла, резко развернул корабль, уклоняясь от летящих обломков станции древних. В его голосе, передаваемом через нейросеть, звучала ледяная ясность. «Отец, данные с портала. Они успели передать координаты других артефактов очищения. Вольтар, Тернакс, Земля. Земля, Дольф, появившийся на мостике с окровавленным плащом, хрипло засмеялся. Да они вездесущие, как тараканы». Селестийский гром рванул в гиперпрыжок в последний момент. За иллюминатором раз сжалась в точку, вспыхнув голубым светом, и исчезла, оставив после себя лишь гравитационную рябь. Тишина на мостике была громче любого взрыва. Обсуждение в ангаре грома. Ангар напоминал поле боя. Дымящиеся истребители, раненые, медики с носилками. Сафира, сняв треснувшую маску, сидела на ящике с боеприпасами. Ее лицо, иссеченное осколками, было бледным, но глаза горели. «Портал разрушен», — сказала она, вращая в пальцах черный кристалл с данными древних. «Но очищение уже запущено. Теперь оно пойдет по цепной реакции. Вольтар, Тернакс, потом Земля». Иван бросил на стол голокарту. Три красные точки пульсировали, как раны. «Мы нашли их базы, но как туда пробиться? У них везде щиты древних». Я потер переносицу, чувствуя, как нейроимплант гонит в кровь стимуляторы. Похоже, призрак не просто так пожертвовал собой, его корабль оставил в сети след. Коды доступа, лазейку, Зурн. Я повернулся к киборгу, чьи провода все еще дымились. «Сможешь взломать их щиты, используя сигнатуру призрака, если найти частоту его и...» Зурн кашлянул машинным кашлем. «Но это займет дни. У нас и часов нет. У нас есть я». Все обернулись на голос. В проеме ангара стоял клон Ивана, Z-13, пойманный на раз. Его серебристые глаза мерцали. «Мои импланты синхронизированы с их сетью. Я – троянский конь». Дольф тут же наставил на него бластер. «Милота, а потом ты взорвешься, как и планировали. Если вы уничтожите очищение, моя жизнь не имеет значения». Клон улыбнулся точь-в-точь, как Иван. От этого стало еще страшнее. Тишину прервал Ашар. Старый псион, сидя в позе лотоса на полу, открыл глаза. Он говорит правду. В его мыслях пустота. Они стерли его душу. Оставили только цель. Иван подошел к своему двойнику, глядя ему в лицо. «Почему?» – спросил он. «Потому что ты первый, кто сломал программу», – ответил Z-13. «Ты задал вопросы. Они боятся вопросов». Карий поднял голову от терминала. «Герцог, призрак, он не погиб. Его сигнал идет с Тернакса». Экран ожил. На нем, среди руин древней фабрики, стояла голограмма, призрак в облике седого человека в плаще. «Герцог», его голос звучал устало, «вы выиграли время, но не войну. Уничтожьте ядра на Вольтаре и Тернаксе, пока ренегаты не перезапустили систему. А потом», он усмехнулся, «найдите меня». Связь прервалась. Иван сжал кулаки. «Он использует нас. Снова». «Нет», я встал, собирая команду взглядом. «Это мы используем его. Дольф, готовь десант. Лира, веди флот к Вольтару. Сафира». Я посмотрел на нее. «Вам решать, с нами вы или воздержитесь». Она встала, пристегивая клинок к поясу. «Я уже сделала выбор. Когда раз погибла, со мной погибло и прошлое». Z-13, молча, протянул руки для наручников. Но Иван покачал головой. «Ты пойдешь со мной, если хочешь искупить вину, покажешь, как вырвать им сердце». Клон кивнул. Корабли Альянса развернулись в строю, устремляясь к сектору разгона перед гипером. «Я посмотрел на звезды, где еще мерцал след от погибшей рас. Мы похороним их амбиции в тех же руинах, где они родились. Но придется все же созвать совет снова. В этот раз меня нагло перебили». Глава 10. Звездная система Асканы, флагман Селестийский Гром. «Мы вернулись в империю Сафиры, и она отбыла во дворец решать вопросы престола наследия. Ее положение было шатким, и ввязываться в серьезные конфликты без поддержки элиты было рискованно, поэтому вопрос участия киротов в войне оставался открытым. Я стоял на мостике, стиснув край галопанели так, что хрустел карбонитовый корпус. На экране мерцали лица тех, кого я когда-то называл союзниками. Сегодня они выглядели как чужие. Драпус, ты же клялся помочь, если синдикат полезет к нам. Мой голос прозвучал резче, чем я планировал. Ставший уже контр-адмиралом Драпус, лицо которого было скрыто за облаком дыма от сигары, хрипло рассмеялся. «Твои проблемы, Мик. Мои корабли увязли в мятеже на Фероксисе. Там целая планета решила, что лучше быть удобрением для стеллатских полей, чем платить налоги. Мы пытаемся их в этом разубедить». Он посмотрел в сторону, и связь прервалась. Видимо, пришел важный посетитель. Следующим был лорд Первиэль, представитель спалотов. Его голубоватая кожа мерцала под светом биолюминесцентных ламп. «Мы не воюем». Он сложил руки, словно молясь. «Наш кодекс, ваш кодекс, трусость». Я ударил кулаком по столу. Заяц в нейросети тут же выдал предупреждение. «Давление 220-180. Рекомендую успокоиться или принять седативы». Коли молча, рыкнул я на него. «Стеллаты вырезали ваших братьев на центруме, а вы до сих пор твердите о гармонии», продолжал я, пока заяц активировал в легкой броне шприцы с седативами. Первиэль просто покачал головой, и его голограмма растворилась. Просто покачал головой. Если бы это был не Первиэль, который спас Марка, да и дочка у него горячая, я бы ему эту голову натянул назад. Протяне. Я переключился на следующий канал. Хоть вы-то, нет. Голос Гериона, лидера протиан, прозвучал как скрежет камня. В свое время в похожей ситуации нас предали на Тарнаксе. С тех пор мы не ввязываемся в галактические авантюры. Это был тактический отход спалотов. «Причем тут мы?» – зарычал я, но экран уже погас. Кари, стоявший за спиной, вздохнул. «Никто не придет. Даже ящеры со стазиса отказались. Потому что ящер умнее нас», – пробормотал Лашар, развалившись в кресле с чашей чая, от которого смердело серой, и понимают толк в диете. «Живут себе, жуют свою гадость и счастливы». Я закрыл глаза. В ушах звенело. Совет провалился, и мы в анусе. «Валериане, так просто на связь не вышли. Совсем уже нас ни во что не ставит. Надо будет заняться ими после этой передряги, если выживем». Технический отсек. Час спустя. Зурн подключил меня к нейроинтерфейсу. Провода впились в затылок, холодные, как иглы древних. На экране передо мной ожила карта галактики, усеянная метками синдиката и стеллатов. Анализируя частоты связи, пробурчал киборг. Его левая рука, замененная на манипулятор с сенсорами, вибрировала от перегрузки. Стеллатские корабли используют коды древних, те самые, что мы видели на Прионе. То есть ренегаты дали им доступ к системам. Я повернулся к Карию, который возился с голокристаллом. Хуже. Кари активировал запись перехвата. На экране возник силуэт в плаще с капюшоном, ренегат. Его лицо скрывала маска с символами черного солнца. Протокол очищения активирован. Стеллаты – инструмент. Древние будут очищены через их руки. Это голос из архива на Прионе, сказал Зурн. Ренегаты хотят использовать стеллатов, чтобы уничтожить самих древних. Бред. Ашар поднял посох, и наконечник засветился синим. Древние спят, но их технологии могут стереть галактику за секунду. Это я образно. Если ренегаты взломали их системы, я не договорил. Внезапно голова пронзительно заныла. Астральный простор. Я вынырнул в астрале среди руин древнего города. Башни из черного камня уходили в кровавое небо, а под ногами шевелились тени. Здесь пахло сталью и пеплом. «Ты опять лезешь, куда не надо», — голос раздался за спиной. Я обернулся. Передо мной стоял Искин древних, его тело состояло из светящихся нитей, сплетенных в подобие человека. Лицо отсутствовало, вместо него мерцал символ, спираль внутри треугольника. «Призрак», — я скрестил руки. «Или как тебя там, имена не важны. Голос Искина звучал как эхо из глубин космоса. «Ты приближаешься к истине, но она убьет тебя. Ренегаты — они не люди. Они — ошибка, которую мы не успели исправить. Ошибка». Я шагнул вперед, и тени вокруг зашипели. «Вы стерли целые цивилизации, а теперь боитесь своих же уродов?» Спираль на лице Искина завертелась быстрее. «Они нашли черное солнце. Артефакт, способный переписать реальность. Если стеллаты активируют его...» «Что?» Я вцепился в нити света, но они рассыпались. «Все начнется сначала. Война, хаос, очищение». Астрал дрогнул, и меня выбросило обратно в реальность. Мостик грома. Я очнулся, держась за спинку кресла. На экране тревожно мигала метка, неизвестный объект в системе Селесты. «Капитан». Лира вбежала на мостик, ее щеки горели от адреналина. Сканеры засекли аномалию. «Это портал, но не наш». Я подошел к галопанели. На орбите Эскана зияло подобие черной дыры, обрамленной спиралевидными структурами из света. Из нее выползали корабли, гибриды органики и металла, покрытые шипами и щупальцами. «Ренегаты», — прошептал я, — «они открыли черное солнце. Щиты на максимум», — закричал я. «Всем кораблям, боевая готовность». Флот ренегатов развернулся. Их флагман, похожий на гигантского ската с глазами из плазмы, выпустил луч. Селестийский гром содрогнулся, щиты упали до 40%. Ответный залп. Лира уже сидела за штурвалом, ее пальцы мелькали над панелью. «Но я знал, мы проигрываем». Ренегаты были не просто врагами. Они были тенью самих древних. Миг. Кари втащил в мостик ящик с древними артефактами. «Здесь есть кристалл Лсприона. Может, он...» Я схватил кристалл. Он жег ладонь, а в голове зазвучал голос Искина. «Ты должен остановить их, даже если это будет последнее, что ты сделаешь». Я взглянул на Лиру. Она кивнула. «Курс на черное солнце», — приказал я. «Мы идем в ад. Походы в ад в одиночку я не люблю, поэтому связался с Искином древних на Таргероне, с просьбой связать меня с кем-нибудь или просто прислать помощь, а сам решил наведаться на Хаос, столицу реликтов. Хоть враг моего врага мой друг, и им выгодно, чтобы древние друг друга поубивали, но у нас все-таки 21 век, и уже заключено перемирие. Кари, приготовьте портал, я отправляюсь на Хаос, вернусь к бою». Я подумал про Ивана. Что-то я, как заботливый папаша, спрятал его в каюте, и он носа не выказывает, как послушный сын. Пусть привыкает. Для начала возьму его на Хаос. Через 5 минут мы уже стояли у портала, и я готовил ментальные слепки. Портал на Хаос. Пространство исказилось, словно гигантская рука сжала реальность. За иллюминаторами замелькали спирали квантовых нитей, а корабль затрясло так, что с потолка посыпались панели. «Стабилизируй гравитацию», — крикнул я, вцепляясь в подлокотник. «Пытаюсь». Кари бил по консоли, изо рта текла кровь от перегрузки. Иван, пристегнутый к креслу в углу, побледнел, но молчал. Его нейросеть мигала тревожным оранжевым, заяц пытался компенсировать перегрузки. «Ты уверен, что реликты помогут?» — спросил он, едва портал стабилизировался. «Генерал Орлан должен нам за спасенную команду». Я вытер пот со лба. На экране возникла планета Хаос, огненный шар, окруженный кольцом из обломков кораблей. Столица реликтов. Мы с сыном шагнули в портал Хаоса. «Идентифицируйтесь». Голос стража портала со стороны реликтов резал уши. «Герцог Мик Селестийский». Я ввел код доступа, который Орлан дал в свое время. «По срочному пакту о взаимопомощи». Молчание. Потом экран взорвался голограммой генерала Орлана. Его броня, покрытая шипами и рунами, дымилась, а в руке он сжимал череп какого-то уродца. «Мик», он хрипло рассмеялся. «Опять в дерьме, глубже, я показал данные о ренегатах. Черное солнце активировано. Если они доберутся до ядра». Орлан нахмурился, и его голограмма дрогнула. «Реликты не воюют за древних, но если древние падут...» Он резко махнул рукой. «Ладно, 2 линкора, больше не дам». «Хватит», я кивнул. «И спасибо, не благодари. После этого ты мне будешь должен новую планету». Связь прервалась. «А наш Орлан не страдает скромностью», подумал я, но ситуация была критическая. «Планеты будет искать потом, тут бы не приставиться». Система Эсканы. Когда мы вернулись, небо уже горело. Портал ренегатов разверзся до размеров звезды, из него выползали корабли Химеры. Но теперь на орбите стояли 2 линкора древних, серебристые сферы, покрытые узорами, словно морозные цветы. «Это Старгерона 4 и Пандоры», — прошептал Кари. Искинен сам дал команду. На экране возник голограммный силуэт, человеческий, но сквозь него просвечивали галактические карты. Миг, голос Энн звучал как гармония тысяч голосов. Мы наблюдали. Ты пробудил черное солнце. Не-не-не, я ткнул пальцем в портал. Это они, знаю. Но так звучало солидней. Скажем так, поспособствовал. Косвенно. Энн махнул рукой, и линкоры древних ожили. Их корпуса раскрылись, выпустив сферы из чистой энергии. Мы исправим ошибку. Да и я ждал этого 100 000 лет. Бой. Ренегаты атаковали волнами. Их корабли извивались, как живые, выпуская щупальца плазмы. Линкор Энн ответил лучом, который разорвал пространство. Десятки кораблей превратились в пыль. Щиты на 20%. Закричала Лира. Держись. Я схватил штурвал. Реликты, в атаку. Корабли Орлана, похожие на каменных горгулей, обрушили на ренегатов гравитационные бомбы. Взрывы рвали реальность, создавая небольшие черные дыры, которые засасывали обломки. «Папа, смотри!» Иван указал на экран. Из портала выполз флагман ренегатов, чудовище размером с Луну. Его поверхность шевелилась, как кожа, покрытая глазами. Ядро черного солнца. Кари вскочил. Оно внутри. «Энн!» Я крикнул в камлинг. «Нужен концентрированный удар!» «Невозможно!» — ответил Искин. «Мощность превысит!» «Жрите!» — рявкнул Орлан, вклинившись в канал. Его линкор рванул вперед, тараня флагман ренегатов. Я так и знал, что старый вояка не удержится и прибудет сам. Взрыв ослепил все датчики. Когда зрение вернулось, от флагмана осталась лишь пыль. Портал начал схлопываться. Линкор Орлана по касательной ушел в дальний космос, чиниться. Теперь Энн направил лучи линкоров в эпицентр. Пространство содрогнулось, и черное солнце погасло, оставив лишь тишину. Неплохо вышло. Давненько так не разминались. Энн парил передо мной, его форма мерцала, но черное солнце, лишь один из ключей. Знаю, я потрогал место на груди слева, там что-то весь бой ёкало, но сегодня мы выиграли, по крайней мере живы. На мостик вошел Иван, за ним, Лира с двумя кружками чая Ашара, одну из них протянула мне, вторую поставила на мой же стол. Да, сегодня надо надраться, а псионическая диета запрещает алкоголь. Ты взяла его в бой? Я поднял бровь, осознав, что происходит. Сам напросился, Лира усмехнулась. Стреляет не хуже тебя. Иван покраснел, но гордо поднял подбородок. В его глазах горел тот же огонь, что когда-то гнал меня вперед. Приказ, Мик, спросил Кари, чиня сканер. Чиниться в оазис. Я взглянул на звезды. Скоро ренегаты вернутся. Эти так просто не слезут. Скрещенные клинки. Сектор С-12З, астероид Оазис. Астероид Оазис напоминал гигантского металлического паука, опутанного сетью доков, силовых щитов и гравитационных стабилизаторов. Здесь кипела жизнь. Торговые фрегаты, грузовые баржи, ремонтные дроны, все смешалось в какофонии огней и радиопереговоров. Мы прибыли на ремонт только вчера и пребывали в томном состоянии, которое ощущаешь, сходя с корабля на БЛ, но насладиться этим моментом нам не дали. Стеллаты атаковали внезапно. Их корабли, похожие на черные клинки, вынырнули из гиперпространства вплотную к щитам оазиса. Первый удар пришелся на энергетическое ядро, силовой купол дрогнул, осыпая доки искрами. Миг, они используют ретрансляторы ренегатов. Крикнул Заяц, материализовавшись в виде голограммы у меня перед носом. Щиты не выдержат частотных колебаний. Через 5 минут я уже стоял на мостике флагмана «Селестийский гром», наблюдая, как вражеские истребители просачиваются сквозь пробоины. На экране радара уже горели десятки меток. «Активировать протокол «Вихрь», — приказал я, нажимая ладонью на интерфейс для идентификации. Нейросеть отозвалась мгновенно. Корабли герцогства перестроились в спираль, открыв шквальный огонь по клиниям стеллатов. Но они не отступали. Каждый уничтоженный корабль заменялся двумя новыми. Стеллаты словно знали каждый наш шаг. Они используют алгоритмы ренегатов, пробормотал Кари, вскакивая с кресла оператора. Это не просто нападение. Они тестируют нас. Зурн, фиксируй логи боя. В ангаре оазиса. Марк втиснулся в кабину истребителя Стингер 7, проверяя системы. Его пальцы дрожали, не от страха, а от адреналина. За спиной раздался легкий смех. Опять забыл включить нейтрализатор инерции. Лира скользнула в соседнее кресло. Ее карие глаза блестели под забралом шлема. «Лучше проверь свои щитки», — огрызнулся он, но усмешка выдавала. Их стингеры вырвались из ангара в гущу боя. Марк виртуозно петлял между лучами бластеров, а Лир прикрывала его хвост. «Справа 3 цели», — предупредила она. Марк рванул ручку на себя, истребитель сделал мертвую петлю, — подставив врагов под огонь Лиры. Два корабля стеллатов взорвались, третий, дымя, попытался бежать. «Красиво», — одобрила Лира. «Но мой счет уже 6. Еще успею», — Марк ухмыльнулся. На командном пункте оазиса, Верона, обнажив клинок из черного кариотского кристалла, рубила стеллатских десантников. Ее движения напоминали танец, смертельный и точный. Рядом Мия и Майя синхронизировали защитные дроны, создавая огненный барьер из их плазменных орудий. «Где миг?» — крикнула Верона, отрубив руку противнику. «Щиты на 20%. Занят космическим балетом», — ответил Драк, стреляя из двуствольного гранатомета. Внезапно пол под ногами дрогнул. На экранах вспыхнуло предупреждение. К энергетическому ядру базы на астероиде прорвался ударный отряд стеллатов. «Мия, с тобой!» Верона метнулась к лифту, не оглядываясь. Возле энергетического ядра стеллатские штурмовики в экзоскелетах уже устанавливали термальные заряды. Я поднял руку, фокусируя псионическую волну. Воздух затрещал, и пятеро врагов рухнули, хватаясь за головы. Миг, заряды деактивированы. Цитрос выскочил из-за панели управления, лицо его было в саже. Но тут стена взорвалась. В проеме возникла фигура в черных доспехах с эмблемой ренегатов, черным солнцем. «Привет, Мик», — голос звучал механически. «Ты все еще веришь, что победишь?» Это был Страж 17, боевой андроид ренегатов. Его клинок из темной материи вспорол воздух. Я едва увернулся, чувствуя, как лезвие опаляет кожу. Опять на меня напал этот гребаный андроид. Он явно ко мне неровно дышит. Псионический удар. Но Страж лишь засмеялся, отразив волну щитом. Я попытался выстрелить из дезинтегратора, но он увернулся. «Твои трюки устарели», — издевался Страж. В коридорах оазиса Марк и Лира, отрезанные от Ангара, отступали под натиском стеллатов. Кончились патроны. Лия швырнула пустой бластер в ближайшего врага. Марк достал два клинка, бросая один ей. Надоело бегать. Они сошлись спинами, отражая атаки. Лия ловко подсекла противника, Марк добил ударом в шею. Их движения слились в смертельном ритме. «Ты», — Лира запыхалась, «когда-нибудь говорил девушкам, что умеешь так драться, только тем, кто выживет», он ухмыльнулся. У ядра Страж прижал меня к стене. Клинок уже касался горла, когда позади него взорвалась дверь. Верона, двигаясь как тень, приблизилась и вонзила меч в стык доспехов андроида. «Не трогай моего герцога, железяка!» Страж взревел, вырвав клинок. Но я уже собрал псионический заряд в кулаке. Удар в голову, щиты андроида дрогнули. Верона прыгнула на спину, перепилив шейные кабели. Искры, дым. Страж рухнул. Все-таки я подпалил его нейроны, хоть и со второй попытки. Запахло шашлычком, труп врага приятно пахнет. Бой стих. Оазис уцелел, но щиты пришлось отключить для ремонта. В баре, среди дыма и разбитых столов, Марк налил Лире виски. За выживших, за тех, кто дрался красиво. Она чокнулась с ним, глаза смеялись. Я тайком смотрел на них. Явно у нас появилась новая пара влюбленных голубков. Я был рад за Марка, слишком давно он ходил как вегетарианец на диете из манной каши, а тут воспрял, грудь колесом. В углу Верона чистила меч, поглядывая на меня. «В следующий раз не лезь один против андроидов», — проворчала она. «Без тебя скучно», — я ухмыльнулся, принимая стакан от цитроса. Но в глубине сознания тревога грызла. Ренегаты и стеллаты объединились. Это была только разведка боем. В это время в далеких тенях галактики призрак наблюдал, его цифровое сердце билось в такт нашим поражениям и победам. Игра только начиналась. Он так долго томился без дела. Глава 11. Деньги, войны, нейросети. Опять кончились. Я уставился на голограмму с отчетом, которая висела над столом в моей каюте. Цифры мигали красным, будто дразня. Баланс 2 347 890 000 кредитов. Рекомендация: сократить расходы или найти новые источники финансирования. Заяц, ты уверен, что это не шутка? Спросил я нейросеть, разминая виски. Голос Зайца прозвучал ехидно. Если бы твои генералы сожрали бюджет, как голодные мурлоки. Оборона Селесты, ремонт флота, взятки картелю и представителям империи. Даже робокоты не спасают. Говорил, надо делать зайцев. Я хмыкнул. Корпорация Стеллартех действительно продавала по всей галактике все, от милых робокотиков и робособак до микрошпионов, маскирующихся под тараканов с пауками. Были и боевые образцы, вроде кота-тигра. Но войны съедали прибыль быстрее, чем я успевал заключать контракты. Ограбить соседей не хотелось. Дольф докладывал, что на Земле растут продажи нейроимплантов, напомнил Кари, втиснувшись в дверной проем с пачкой чипов. «Можем сделать ставку на гражданские технологии». «Гражданские?» – я поднял бровь. «Мы же вояки, а не няньки. Основные деньги и самые высокие технологии все-таки в военном секторе. А деньги любят тишину», – вставила Ви, закинув ноги на стол. Это было эффектно, учитывая ее ультрамини. Ее взгляд скользнул по голограмме. «Ты же не хочешь, чтобы Селесту продали за долги?» Я задумался. Она была права. «Но как совместить войну и бизнес? Может, проще у кого-то что-то отнять?» Спросил я, вспоминая старые добрые времена. «Приготовьте на всякий случай план отъема нечестно нажитого тяжким преступным трудом. Можно потрясти пиратов. Или тот же синдикат, дав им немного времени на планирование Робин Гуда Нады». Я, взяв с собой небольшую группу, отправился порталами в место, известное тем, что там проводился аукцион с чрезвычайно интересными вещами. Знал его еще по временам торговли артефактами. В последнее время эта торговля у нас поутихла, и я хотел оживить данное направление. Орбитальная станция «Торговая спираль», сектор Альфа-7. Рынок кишел людьми, ящерами и роботами. Воздух гудел от переговоров, смешанных с запахом жареных грибов и машинного масла. Я, переодетый в плащ торговца, пробирался к лоту 666, аукциону редких технологий. «Следующий лот – нейросеть-сновидец», – объявил аукционист, существо с тремя глазами и щупальцами вместо рук, модель для управления с нами. «Стартовая цена – 500 000 кредитов, 600, – крикнул я, поднимая руку. Толпа загудела. «Нейросети для сна? Да это же золотая жила! Планетарные элиты заплатят любые деньги, чтобы убегать от реальности. Ты серьезно?» Лана, притворявшаяся моим телохранителем, нахмурилась. «Мы тут за деньгами, а не за игрушками». «Именно за деньгами», усмехнулся я. «Сновидец – это оболочка. Внутри – наш шпионский модуль. Каждый, кто купит сеть, станет нашим агентом». Ив закатила глаза. «Гениально и аморально. Война все спишет». Я поднял ставку до 2 000 000. Желающих было много, и они постоянно перебивали цену, пока мы обсуждали нравственные вопросы. Ив схватился рукой за бухгалтерское сердце. «Ведь я перед этим накупил артефактов 20 000 000, и не факт, что удастся их быстро продать. Герцогство Селестийское, военный совет. Мы вернулись с покупками и новыми планами. Финансы может и пополниться, но синдикат не дремлет». Дольф бросил на стол карту со стрелками, метками атак, обороны и прочими символами, столь любимыми штабистами. Их флот, усиленный ренегатами, движется к земле. Видимо, решили ударить по слабому звену. Я посмотрел на Ивана, который тестировал новый экзоскелет в углу зала на нашей базе. Сын вырос, но в его действиях все еще мелькала неуверенность. Это было забавно, сейчас он трепыхался, лежа на спине, как жук. «Земля под защитой древних, но они пассивны», — сказал я. «Нужно создать иллюзию силы». «Иллюзию?» Цитрос поднял голову. «Рой дронов, голограммы флота, фальшивые базы, ложные сигнатуры и сигналы кораблей. Пусть думают, что мы везде. А если они начнут стрелять?» — спросила Майя, беря в руки чашку кофе. «Тогда мы ответим», — я улыбнулся. «Настоящим флотом». Ме, стоявшая рядом с ней, внезапно закашлялась. «Все в порядке?» Я подошел к ней, но она отстранилась. «Просто устала. Ты же помнишь, что мы не роботы». Ее тон был резок. «Видимо, последняя миссия и вечная угроза смерти давили сильнее, чем я думал. Но есть и другие девочки. Свет на Мии клином не сошелся. Вот, Ви давно не заходила. Пусть отдохнет», — выстраивал я планы труда и отдыха своего стихийного гарема. «С чего начнем, Цитрос?» — спросил я нашего волею судеб военачальника. «Флот достигнет Земли через несколько дней. По какой-то причине они задерживаются в секторе астероидов около Лиры. Возможно, пополняют запасы из скрытых там хранилищ». Между тем, Дьюи передавал о скоплении стеллатов у Вальтера. «Думаю, нужно дать им бой. Опять бой». Я мысленно подсчитал. Каждый бой стоил целое состояние. Расходы скоро дойдут до 3 миллиардов. И налоги на Селесте вводить не хотелось, народ не поймет. Надо поскорее заканчивать. В отличие от захватнических войн, весьма прибыльных, освободительные или просто в целях защиты не приносят ни кредита. Ключи апокалипсиса. Система Вальтар, орбитальная станция Титан. Пылающие обломки кораблей стеллатов дрейфовали среди щитовых генераторов станции. Мы выиграли бой, но цена оказалась высокой. Селестийский гром едва держался на честном слове, а Зурн, подключенный к нейросети, до сих пор бормотал обрывки шифров. Я размышлял о том, что после ожесточенного боя даже не осталось судов противника, которые можно использовать как трофеи. Один фарш и дуршлаги, только на переплавку. Миг. Карий влетел на мостик, держа в руках голокристалл с треснувшей поверхностью. Расшифровали данные из ядра Черного Солнца. Там карта. На экране возникла галактика, расчерченная линиями, словно паутина. Три пульсирующие точки. Вальтар, Тернакс, Земля. Но теперь между ними светились новые метки, семь артефактов в форме спиралей. Ключи, задумчиво проговорил я. Призрак говорил, что они управляют Черным Солнцем. Если ренегаты соберут их, они перепишут реальность. Закончил за меня Иван, входя на мостик. За его спиной маячил Z-13, лицо клона оставалось бесстрастным. Но зачем им Земля? Кари, соедини пожалуйста с Сафирой, она у нас спец по всяким ключам и прочим секретам древних, как оказалось. Когда связь установилась, я продублировал Сафире свой вопрос, потому что один из ключей там, раздался голос Сафиры. Ее голограмма материализовалась рядом, маска отсутствовала, а шрам на щеке подчеркивал жесткость взгляда. Мои шпионы докопались. Древние артефакты зарыты под вашим силиконовым ущельем или долиной. Я не знаю географию Земли, того района, что вы называете Калифорнией. Я едва не поперхнулся чаем Ашара. Ты хочешь сказать, под технопарком Старой Земли лежит кусок оружия, способного стереть галактику? Именно, кивнула Сафира. И ренегаты уже идут за ним. Да что у них за тотальная тяга ко всеобщему уничтожению? Не удержался я. Потом вспомнил капрала древних с его сумасбродствами, валариан, выпиливавших себя при любой возможности, и вздохнул. Сколько же в мире идиотов? Не живется им спокойно. Я перешел на личный канал. Сафира, как ваши дела с переходом власти? Мы смотрели на Аскане, разинув рты, затем, какое у вас развернулось сражение. Вся знать, которая как-то оказалась в курсе наших отношений, резко перешла на мою сторону, когда вы победили. Продолжим, я понимал, о каком продолжении речь, и кивнул с улыбкой. Затем срочно обратился к техникам. Кари, срочно шифруй сообщение нашему агенту в Калифорнии. Пусть эвакуирует наиболее важные образы, усиливает охрану и готовится. Флот, полная боеготовность, выходим немедленно. Гром не на ходу, миг. Нужен ремонт, напомнил Денс. Бросьте все силы, снимите дроидов с производств. Земля может подплавиться, если мы не успеем. Генерал Орлан, как всегда, явился незваным. Его голограмма возникла прямо над голопанелью, заслонив карту и Сафиру. Миг, если ты сунешься на Землю, совет реликтов объявит тебя вне закона. Изоляционный протокол все еще в силе. А если ренегаты активируют ключ, я скрестил руки. Ваши законы превратятся в пыль. Орлан хмыкнул. Тогда я лично приду на твои похороны, с цветами. Вообще-то, вы заварили эту кашу 100 000 лет назад или около того, вам и расхлебывать. Мы тут как песчинка в жерновах. Генерал Орлан беззлобно ругнулся. Миг, вы, скорее, как камень, который их заклинил, как заноза в одном месте. Ну, ты понял смысл. Да, я изучал язык реликтов. Спасибо за аллегорию. Очень красочно. Связь прервалась. Вот же оптимист. Не дождется. Я посмотрел на Ивана. Готов нарушить пару сотен общегалактических конвенций? Считай, я уже начал. Он ухмыльнулся. Я решил, что Орлан, даже если и осуществит угрозу, сделает это формально. Ну, я надеялся на это, что они просто перестанут с нами сотрудничать. Сидеть в камере реликтов мне не хотелось. Я еще помнил их спартанские условия, и надо проверить все на предмет жучков-реликтов. Орлан появился не просто так, откуда-то он получал информацию. Думать о предателях не хотелось. Я вспомнил, что у меня есть нейросеть древних, и я могу вызвать капрала. Мне нужны все данные о ренегатах. Я не могу раскрыть эту информацию без санкций, а ты снял все закладки и у меня нет доступа. Приказываю дать информацию без санкций. Миг, я делал из твоего жира стальные мышцы, а из сопляка бойца еще на Таргероне. Не тебе мне приказывать. И вообще, я устал, мне 100 000 лет, я хочу спать. Капрал отключился. Вот же хитрый старый козел. И вспомнил всего его издевательства. Пожалуй, с некоторой ностальгией. Тогда мир был проще. Есть мы, есть враги. А теперь черты что? Наверное, тоже старею, хотя до капрала мне далеко. Космос, битва за Землю. Стахановскими темпами мы восстановили гром за сутки. Остальной флот уже ушел в гипер по направлению к Земле. Для сопровождения крейсера мы сняли часть флота с других направлений, надеясь, что этим не воспользуется противник.